«Как-то хреновато, босс», — замечает Шек. «Когда следующий запуск спутникового поиска?» «Через 45 минут». «Если позволит погода, они получат снимки ранчо Лас-Бардос с коттеджа Барреро в пустыне. У них уже есть 5 снимков, но они ничего не дали. Никого похожего на Адана или Рауля, а тем более на Нору. Никаких разговоров по мобильнику, ни малейшего движения. Также обстоит дело и с другими ранчо Барреро, и с тайными базами, по которым Рамос не успел ударить. Дайте мне знать», — бросает он. У него встреча с новым королем по наркотикам, генералом Аугусто Риболло. Объявленная цель встречи — Риболло должен вкратце посвятить Келлера в намеченной операции против картеля Барреро. Это часть их двусторонних действий, недавно возобновленных. Плохо то, что Риболло мало что известно о предстоящих операциях. Рамос свои намерения держал в секрете. И все, что Риболло может в реальности, это выступать по телевизору с видом свирепым и целеустремленным, заявляя о полной своей поддержке продолжения всего, что предпринимал погибший герой Рамос, хотя слыхом не слыхивал о его планах. Но правда такова, его трон уже шатается. Мехико нервничает все больше, дни бегут, а Барреро по-прежнему на свободе. Чем дольше длится война, тем сильнее нервничает Лос-Пинос. Им требуется, как тактично объясняет Джон Хоббс Арту перед тем, как им отправиться навстречу, поводы для оптимизма. Короче, Риболло на встрече с Артом в военной форме, чистенькой и отглаженной, как с иголочки, разговаривает мягко и вкрадчиво. Очевидно, у его коллег в наркоуправлении имеется тайный осведомитель в клане Барреро. Его офис смог бы оказать больше помощи в их совместной борьбе против наркотиков и терроризма, и вообще это было бы в духе сотрудничества, если бы сеньор Келлер поделился, кто его источник. Риболло улыбается Арту. Хоббс улыбается Арту. Все бюрократы в кабинете улыбаются Арту. «Нет», — отрубает тот. Из окна высотки ему видна Тихуана. Нора где-то там. Улыбка Риболло гаснет, вид у него оскорбленный. «Артур», — начинает Хоббс. «Нет». «Пусть потрудится поусерднее ради этого». Встреча заканчивается общим неудовольствием. Арт возвращается в комнату боевых действий. Вот-вот должны поступить новые снимки со спутника Ранчо Лас-Бардос. «Есть что?» — спрашивает он Шега. Тот отрицательно мотает головой. «Вот дерьмо». «Они ушли в подполье, босс», — замечает Шег. «Ни телефонных переговоров, ни электронной почты, ничего. Пусто». Арт смотрит на него. Обветренное лицо старого ковбоя уже бороздят морщины, и теперь он носит бифокальные очки. «Господи, неужели я так же постарел?» — думает Арт. «Два старых воина против наркотиков. Как интересно называют нас молодые антинарки юрского периода. Но Шек старше меня, ему скоро на пенсию. Он обязательно будет звонить дочке». Вдруг выпаливает Арт. «Что?» «Дочке, Глории», — поясняет Арт. «Жена Адана и дочь живут в Сан-Диего». Шек кривится. Оба знают, что вовлекать в войну ни в чем не повинную семью — это против негласных правил, действующих в борьбе между нарко и ними. Арт понимает, конечно, что тут думает. «Да нахрен всякие правила», — бросает он. «Люсия Барреро прекрасно знает, чем занимается муж, а значит, ее нельзя назвать непричастной». «Но маленькая девочка ни при чем». «Дети Эрни тоже живут в Сан-Диего», — парирует Арт. «Только теперь они никогда не увидят своего папу». «Ставь электронную прослушку». «Босс, ни один судья в мире...» И замолкает на полуслове от взгляда Арта. Рауль Барреро тоже недоволен. «Они отстегивают Риболло $300 000 каждый месяц. За такие денежки он мог бы и расстараться для них». «Но Риболло не приструнил Антонио Рамоса, допустил его атаку на ранчо Лас-Бардос, а теперь даже не может подтвердить, была ли Нора Хейден причиной всех их бед. А Раулю выяснить это требуется позарез и как можно скорее. Он родного брата держит фактически под арестом на этой тайной базе. А если Соплон была не любовница Адана, то расплачиваться придется дорого. Так что, когда Рауль получает сообщение от Риболло «прошу прощения», то посылает ответное следующего содержания: «старайся лучше. Потому что если станешь бесполезен для нас, то невелик труд распустить слух, что ты у нас на оплате. Вот тогда и будешь просить извинений в тюрьме». Риболло сообщение получает. Фабиан Мартинес устраивает совещание со своим адвокатом. Он переходит сразу к делу. Ему известно, каков ритуал при аресте за наркотики. Картель посылает адвоката, и ты сообщаешь, какой информацией ты поделился, если такое случилось. Таким образом, все можно урегулировать до того, как картелю причинят какой-то вред. «Я им ничего не сливал», — заявляет Фабиан. Адвокат кивает. «У них есть осведомитель», — продолжает Мартинес, и голос его падает до шепота. «Это Батурра Адана, Нора». «Иисус, ты уверен?» «Это может быть только она. Ты должен добиться, чтобы меня отпустили под залог, приятель. У меня в этой тюряге крыша едет». «Обвинение в торговле оружием, Фабиан, это очень серьезно». «Да какое там нахрен оружие?» Он рассказывает адвокату об обвинении в убийстве. «А вот это уж совсем погано», — думает адвокат. «Если только Фабиан Мартинес не договорится о сделке с прокурором, ему грозит долгий срок». Нора не то чтобы арестована в буквальном смысле слова, но идти куда хочется она не вольна. Нора даже толком не знает, где она, только что где-то на восточном побережье Бахи. Коттедж, в котором ее держат, выстроен из красноватых камней, которыми усеян берег. Кондиционера в доме нет, но толстые каменные стены сохраняют внутри прохладу. В коттедже три комнаты — маленькая спальня, ванная и парадная комната, смотрящая на море. Это гостиная, соединенная с открытой кухней. Электричество вырабатывается генератором, он шумит снаружи. Так что электрический свет у нее есть. Есть горячая вода и туалет, и она может выбирать между душем и ванной. Есть даже спутниковая тарелка, но телевизор из дома убрали, радио тоже, и все часы у нее конфисковали. Даже наручные часики, когда привезли сюда. Стоит маленький CD-плеер, но нет дисков. «Они хотят, чтобы я оставалась наедине с моей тишиной», — думает Нора. «В мире, лишенном времени». И она действительно стала терять счет дням с тех пор, как Рауль поймал ее в колонию ипподрома и приказал лезть в машину, уверяя, что творится настоящий беспредел, и он отвезет ее к Адану. Она не доверяла ему, но выбора не было. Тоном, даже извиняющимся, он попросил позволить завязать глаза ради ее же безопасности, — объяснил он. Нора поняла, что ее везут на юг от Тихуаны. Она знает, они ехали довольно долго по сравнительно гладкому шоссе Энсенада, но потом дорога стала хуже, ее трясло, и чем дальше, тем хуже. Она почувствовала, что машина медленно взбирается куда-то вверх, грохоча по каменистой дороге, а потом в лицо Норе пахнуло морской свежестью. Уже стемнело, когда ее ввели в дом и сняли повязку. — Где Адан? — спросила она Рауля. — Приедет. — Когда? — Скоро, — ответил Рауль. — Отдыхай, поспи немного. — Тебе сегодня досталось. Он протянул ей снотворное. — Мне не нужна таблетка. — Да нет, возьми. Тебе надо поспать. Рауль стоял над ней, пока она не проглотила лекарство. И она спала крепко, а утром проснулась с дурной головой и будто с ватой во рту. Она думала, что она на побережье, где-то к югу от Энсенады, пока солнце вдруг не взошло не с той стороны, что она ожидала. И тогда Нора поняла, она в глубине страны. Когда совсем рассвело, Нора узнала характерную ярко-зеленую воду моря Кортеса, Калифорнийского залива. Из окна спальни она разглядела дом побольше, выше на холме, и увидела, что окрестности похожи на лунный пейзаж из красного камня. Чуть позже из большого дома спустилась женщина, неся поднос с завтраком кофе, грейпфрут и теплые тортильяс. «И ложка есть», — отметила Нора, — «но ни ножа, ни вилки. Стакан воды и опять таблетка снотворного». Нора крепилась и не принимала ее, пока нервы у нее совсем не разгулялись. Тогда она все-таки проглотила таблетку, и ей стало получше. Она продремала почти до полудня и проснулась только когда та же девушка принесла новый поднос с ланчем. Жареный на гриле тунец, тушеные овощи и опять тортильяс и снотворное. Среди ночи какие-то люди, еле разбудив ее, так крепко она спала, начали задавать вопросы. Допрашивающий, коротышка с акцентом явно не мексиканским, держался мягко, вежливо и настойчиво. Что случилось в ночь конфискации оружия? Куда вы поехали? Кого видели? С кем говорили? Ваши поездки за покупками в Сан-Диего. Что вы там делали? Что покупали? С кем виделись? Артур Келлер, вы его знаете? Это имя о чем-то вам говорит? Вас когда-нибудь арестовывали за проституцию, за наркотики, за уклонение от налогов? В ответ она задавала свои вопросы. О чем вы говорите? Почему обо всем этом спрашиваете меня? Кто вы вообще? Где Адан? Он знает, что вы допрашиваете меня? Могу я пойти спать? Спать ей позволили пойти. Но через 15 минут разбудили снова и стали уверять, что это уже новая ночь. С трудом Нора все-таки поняла, что это неправда. Однако сделала вид, будто поверила им. Допрашивающий задавал ей одни и те же вопросы снова и снова. И, наконец, она взорвалась. «Я хочу лечь спать. Я хочу видеть Адана. И я хочу еще таблетку снотворного». «Вам дадут скоро», — пообещал допрашивающий и переменил тактику. «Расскажите мне, пожалуйста, про день, когда конфисковали оружие. Проведите меня по нему в подробностях, минута за минутой. Вот вы садитесь в машину и Нора забралась на кровать, накрыла голову подушкой и попросила его заткнуться и убираться. Она устала. Он протянул ей таблетку, и она взяла ее. Ей позволили проспать 24 часа, и все закрутилось снова. Вопросы, вопросы, вопросы. Расскажите мне про это, расскажите мне про то. Арт Келлер, Шек Уоллес, Арт Келлер. Расскажите, как вы застрелили китайца, как все происходило, что вы при этом чувствовали, за что вы схватили пистолет, за ствол, за рукоятку. Расскажите про Келлера. Вы давно его знаете? Он обратился к вам, или вы сами его нашли? Про что вы вообще говорите? — удивилась Нора. Потому что знала, если станет отвечать хоть что-то, то увязнет по шейку, одурманенная барбитуратами, измученная, напуганная, в конец сбитая с толку. Что они делают, Нора понимала, но только ничего не могла поделать, чтобы остановить их. Они пока что и пальцем не дотронулись до нее, не угрожали. И это давало ей надежду. Значит, они не до конца уверены, что осведомитель именно она. Будь они уверены, то информацию из нее вытягивали бы пытками, а не то попросту убили бы. Мягкий допрос означал, у них есть сомнения и еще кое-что, что Адан по-прежнему на ее стороне. «Они не истязают меня, — думала она, — потому что боятся Адана». И она держалась, давала уклончивые путанные ответы, категорически отрицала, выдвигала возмущенно встречные обвинения. Но сил оставалось все меньше, терпеть становилось все труднее. Однажды утром не принесли завтрака. Она спросила про него, и девушка, смутившись, ответила, что она уже подавала. «Но она же не приносила ничего». «Я знаю или уже путаюсь», — недоумевала Нора. А потом принесли два ланча, один за другим, потом снова сон и опять таблетка. Теперь она ходила гулять вокруг коттеджа. Двери не запирались, и никто не останавливал ее. С одной стороны особняка раскинулось море, а с трех других тянулась бесконечная пустыня. Если Нора попытается сбежать, то погибнет либо от жажды, либо от палящего солнца. Спустившись к морю, Нора зашла по щиколотку в воду. Вода такая теплая и приятная. За спиной у нее опускалось за горизонт солнце. Адан наблюдает за Норой из окна спальни в доме на холме. Он пленник в своей комнате, охраняемый посменно Сикариус преданными Раулю. Они сторожат дверь круглые сутки, и Адан прикинул, что в поместье их должно быть не меньше 20. Он стоит и смотрит, как Нора бредет по воде. На ней светло-желтый сарафан и мягкая белая шляпа, предохраняющая кожу от солнца. На голые плечи падают волосы. «Это была ты?» — гадает он. «Это ты предала меня?» «Нет», — решительно отметает он, — «я не могу заставить себя поверить в это». Зато Рауль верит безоговорочно. Хотя несколько дней допросов никак не доказали предательство. «Допрос очень мягкий», — уверяет Адана брат. «До нее и пальцем не дотронулись, не говоря уж о том, чтобы пытать». «Да, лучше не трогайте ее», — остерегает Адан. «Один синяк, один шрам, один вскрик боли, и я найду способ устроить твое убийство, брат ты мне или не брат». «Ну, а если сопло на нас?» — спрашивает Рауль. «Тогда, — думает Адан, глядя, как Нора присаживается у кромки воды, — все по-другому. Да, тогда совсем другое дело». Они с Раулем приходят к соглашению. Если Нора не предатель, то Рауль посторонится, и Адан снова займет свой пост патрон. Таково, конечно, соглашение, думает Адан, но опыт ему подсказывает. Еще ни один человек, однажды дорвавшийся до власти, ни за что не уступил ее, во всяком случае добровольно, и с легкостью тоже нет. А может, это и к лучшему, раздумывает Адан. Пусть Рауль забирает себе Пассадор, а он возьмет свою долю наличными, заберет Нору и уедет с ней куда-нибудь жить спокойной жизнью. Она всегда мечтала о Париже. Почему бы и нет? Ну, а если ситуация повернется по-другому? Если окажется, что Нора по какой-то причине предала их, тогда временный захват власти Раулем превратится в постоянный, а Нора... Нет, он даже думать об этом не желает. Он хорошо помнит Пилар Талаверу. Если так, — думает Адан, — я сделаю все сам. Вот странно, как можно продолжать любить человека, который предал тебя? Я заведу ее в океан. Пусть смотрит, как последние лучи солнца угасают на воде. Все произойдет быстро и безболезненно. А потом, если б не Глория, я бы сунул пистолет себе в рот. Дети привязывают нас к жизни. Особенно эта девочка, такая хрупкая и нуждающаяся в помощи. Дочка, наверное, уже до смерти переволновалась. Новости из Тихуаны наверняка попали в газеты «Сан-Диего». И хотя Люсия, конечно же, попытается оградить девочку, Глория все равно будет переживать, пока не услышит моего голоса. Адан бросает еще один долгий взгляд на Нору, потом отходит от окна и стучит в дверь. Охранник открывает. «Принеси мне мобильник», — приказывает Адан. «Рауль сказал». «Приказы Рауля для меня задницы крысины не стоят». «Пендежу», — рявкает Адан. «Я пока еще патрон. Если велю тебе принести что-то, так ступай и принеси». И телефон ему приносят. «Босс?» «Угу». Проклюнулась. Шек протягивает Арту наушники, подсоединенные к жучку на линии Люсии Баррера. Арт слышит голос Люсии. «Адан?» «Как Глория?» «Она нервничает». «Дай мне с ней поговорить». «Где ты?» «Так можно с ней поговорить?» Долгая пауза. И, наконец, голос Глории. «Папа, как ты, детка? Я очень за тебя переживаю. Со мной полный порядок, не волнуйся». Арт слышит, как девочка плачет. «Где ты? Газеты пишут». «В газетах все врут. Со мной все прекрасно. Можно мне приехать к тебе?» «Пока еще нет, миленькая. Скоро. Послушай, скажи маме, пусть она тебя крепко от меня поцелует, окей?» «Окей. До свидания, детка. Я люблю тебя». «Я тебя, папа, тоже люблю». Арт оглядывается на Шега. «Босс, на это потребуется время». Потребовался час, но он тянулся точно целых 5, пока электронные данные переслали в АНБ, Агентство национальной безопасности, потом проанализировали. Наконец они получают ответ. Звонок сделан с мобильника. «Это-то мы уже знаем», — думает Арт. «А потому адреса они сообщить не могут, но могут назвать ближайшую передающую вышку — Сан-Филиппе, на восточном побережье Бахи, к югу от Мехикали, в радиусе 60 миль от вышки». Арт уже расстелил на столе карту. Сан-Филиппе — крохотный городишко с населением, ну, может, от силы 20 тысяч, и многие жители там американцы — перелетные птицы, переезжающие на зиму в края потеплее. Городок окружен пустыней. Единственное, что есть в окрестностях, — цепочка рыбацких кемпингов, тянущаяся к северу и к югу от Сан-Филиппе. Но даже при радиусе в 60 миль искомая точка — все равно, что пресловутая иголка в стогу сена. А Адан мог и вообще прикатить туда, только чтобы позвонить в пределах роуминга мобильника, а теперь же мчиться назад в укрытие. «Но все-таки это дает нам зону для разведки, — думает Арт, — слабенькую надежду». «Звонок сделали не из города», — бросает Шек. «Откуда ты знаешь?» «Послушай-ка еще раз». Они прокручивают запись, и Арт слышит глухое гудение и ритмическое постукивание. Озадаченный он смотрит на Шега. «Ты у нас парень городской, да?» — говорит Шек. «А я вырос на ранчо. То, что ты слышишь, — генератор. А значит, помещение не присоединено к сети подачи электроэнергии». Адан звонит и просит провести съемку со спутника, но сейчас ночь, и изображение у них не появится еще несколько часов. Допрашивающий набирает обороты. Он будет Нору от тяжелого после снотворного сна, усаживает на стул и тычет ей в лицо миниатюрный прибор слежения. Что это? — Не знаю. — Нет, ты знаешь, — напирает он. — Это ты засунула его туда. — Куда туда? Сколько времени? Я хочу спать. Он встряхивает ее. В первый раз он коснулся Норы. И также в первый раз орет. — Слушай, до сих пор я был с тобой очень любезен, но я теряю терпение. Не начнешь помогать, сделаю тебе больно, очень больно. А теперь отвечай, кто дал тебе это, чтобы засунуть в машину? Нора долго смотрит на маленький приборчик, точно на какой-то музейный экспонат, держит его между большим и указательным пальцами, вертит, рассматривая под разными углами, потом подносит к лампе и разглядывает еще внимательнее. Снова поворачивается к допрашивателю. Я никогда не видела его прежде. Он наклоняется к ней и орет во всю глотку. Нора даже не разбирает слов, но он вопит и вопит, слюна брызжет ей в лицо, он трясет ее за плечи, и когда, наконец, отпускает, она сваливается без сил на стул. «Я так устала», — бормочет Нора. «Я знаю. Он опять, сама мягкость и сочувствие. Все это можно закончить очень быстро, ты знаешь. И тогда я смогу поспать?» «О, да!» Арт по-прежнему сидит в офисе, когда на мониторе появляются снимки. Глаза ему жжет от недосыпания. Он будет Шега, тот заснул, привалившись к спинке стула, забросив ноги на стол. Они пристально изучают изображение. Начинают с крупного, карты погоды со спутника всего района Сан-Филиппе, отсекают зону, входящую в сеть подачи электроэнергии, и принимаются исследовать увеличенные снимки квадратов к северу и к югу от города. Они исключают внутренние районы, нет источников воды, очень мало проезжих дорог, те немногие, что петляют через скалистую пустыню, оставляют Барреро всего лишь один путь к бегству, вряд ли они загонят себя в такую ловушку. А потому они сосредоточиваются на самом побережье. К востоку от гряды низких гор и главного шоссе, бегущего параллельно побережью, с боковыми дорогами, идущими к рыбацким кемпингам и другим маленьким поселкам у моря. Побережье к северу от Сан-Филиппе — популярное местечко у отдыхающих. Оно обычно забито туристами, рыбаками и трейлерами, так что на него они ставку не делают. Ближнее побережье к югу от городка — то же самое, но затем дороги становятся все хуже, цивилизация исчезает, и шоссе утыкается в маленькую рыболовецкую деревушку Пуэрто-Ситос. Но между этими двумя населенными пунктами лежит отрезок в 10 километров — начинается он где-то километрах в 40 к югу от Сан-Филиппе. Тут нет никаких кемпингов, лишь несколько редко стоящих пляжных домиков. Радиус слышимости совпадает с силой сигнала мобильника Адана — 4800 байт в секунду, а потому именно эту зону они и изучают особенно пристально. «Место идеальное», — думает Арт. «Всего несколько проезжих дорог, если их можно так назвать, и Барреро, несомненно, расставили посты на этих дорогах, а также в Сан-Филиппе и в Пуэрто-Ситос, они засекут любую машину, которая появится на дороге, не говоря уже о нескольких бронированных, требующихся для облавы. Пока мы подберемся ближе, Барреро давно скроется по дороге или на лодке. Но сейчас рано ломать голову над этим. Сначала нужно разыскать мишень, а уж потом соображать, как сбить ее. С десяток домов раскиданы на этом пустынном отрезке побережья. Некоторые на самом побережье, но большинство выше, на низкой горной гряде. Три явно нежилые, нет ни машин, ни свежих отпечатков шин. Среди оставшихся 9 выбрать трудно. Все по виду самые обыкновенные, из космоса, по крайней мере. Хотя Арт весьма затруднился бы определить, в чем именно заключается эта обыкновенность. Все построены на участках, расчищенных от камней и кустов агавы. В большинстве это прямоугольные строения, без изысков, крыши или из пальмовых листьев, или... И тут Арт улавливает нечто необычное. Он чуть не пропустил. «Ну-ка, увеличь здесь, дай крупный план», — просит он. «Зачем?» — удивляется Шек. Он не видит ничего особенного в месте, куда указывает Арт. Скалы, кусты и ничего больше. Нечто. Это тень, отбрасываемая камнями, ничем не отличающимися от миллионов подобных, но это тень. Ровное, с прямыми углами. Там здание, — говорит Арт. Они увеличивают снимок. Изображение зернистое, трудноразличимое, но при рассмотрении в лупу обнаруживается затемнение, глубина. «Мы смотрим на квадратный камень?» — спрашивает Арт. «Или на квадратное здание с каменной крышей?» «Кто же это делает крышу из камней?» «Тот, кто хочет, чтобы дом слился с окружающими камнями». Они снова смотрят общий план и теперь начинают замечать и другие, слишком правильные ровные тени и островки кустарника, похожие на аккуратные прямоугольники. Сначала все расплывается, но потом на изображении начинают проступать два здания. Один дом поменьше, другой побольше, и навесы, под которыми могут прятаться машины. Они накладывают кадр на большую карту. Дом стоит у дороги, ответвляющейся от главного шоссе километрах в 50 к югу от Сан-Филиппе. 5 часов спустя рыбацкая лодка резво прокладывает себе путь от Пуэрто-Ситуса, борясь с крепким встречным ветром. Лодка бросает якорь в 200 ярдах от берега, она ощетинивается удочками, а когда чуть смеркается, один из рыбаков ложится на палубу и направляет инфракрасный бинокль на 2 каменных дома. Он засекает женщину в светлом платье, неверной походкой, бредущую к воде. У нее длинные светлые волосы. Арт кладет телефонную трубку, прячет голову в ладони и вздыхает. Когда он опять поднимает глаза, на лице у него улыбка. «Мы нашли ее». «Может, вы имеете в виду, босс, его?» — уточняет Шек. «Давайте все-таки не смещать фокуса. Главное ведь арестовать братьев Барреро, так?» Фабиан Мартинес все еще в камере, но, в общем, жизнь ему теперь представляется чуть более приятной. Встреча с адвокатом прошла успешно, тот заверил Фабиану, что насчет обвинения в распространении наркотиков волноваться ему больше нечего, свидетель правительства не появится на суде, и информация о Соплон передана определенным людям. Обвинение в торговле оружием пока еще проблема, но у адвоката есть кое-какая гениальная идея и насчет этого тоже. «Посмотрим, может, сумею добиться твоей экстрадиции в Мексику», — говорит он, — «по делу об убийстве Парады». «Ты шутишь?» «Ну, во-первых, — объясняет адвокат, — в Мексике нет смертной казни. Во-вторых, потребуются многие годы, чтобы довести дело до суда, а тем временем...» И обрывает фразу. Фабиан понимает намек. «А тем временем все утрясется, начнут бесконечно обсуждать разные формальности, прокуроры порастеряют энтузиазм, судьи получат ранчо для летнего отдыха». Фабиан укладывается на матрас и думает, что положение у него вполне приличное. «И пошел ты, Келлер, подальше, без норы у тебя ничего нет. Пошла и ты нахрен, Лагуэра. Надеюсь, ты славно сейчас проводишь вечерок». Спать они Норе не давали вовсе. Когда ее только что привезли сюда, ей многого не позволяли, зато можно было спать сколько угодно. А теперь не разрешают и глаз сомкнуть. Сидеть ей можно, но стоит Норе задремать, они тут же расталкивают ее и заставляют стоять. Ей больно. Болит все, ступни, ноги, спина, голова, глаза. Хуже всего глаза, горят, пульсируют. Нора отдала бы все, только бы лечь и закрыть глаза. Ну пусть сидеть или даже стоять, но только бы закрыть глаза. Но ей не позволяют и не дают больше снотворного. А ей не просто хотелось таблетку, она была ей необходима. Кожу ей как будто колют иголочки, как после онемения, а руки не перестают дрожать. Вдобавок к невыносимой головной боли и тошноте еще и... «Ну, хоть одну», — плачет Нора. «Сама просишь, а взамен не желаешь дать ничего», — говорит допрашиватель. «Но у меня ничего нет». Ног она не чувствует, они как деревянные. «Неправда». И допрашивающий снова заводит Артур Келлер, наркоуправление, прибор слежения, ее поездки в Сан-Диего. «Они знают», — думает Нора. «Они уже знают, так почему бы и не рассказать им то, что им все равно уже известно? Просто рассказать, и пусть делают, что хотят. Зато я смогу поспать». «Адан не идет, Келлер не идет. Так расскажи им немножко». «Если я расскажу про Сан-Диего, ты позволишь мне поспать?» — бормочет Нора. Допрашивающий согласно кивает. Он ведет ее все дальше, шаг за шагом.